Глава вторая. «На ушко! Ну, на ушко же! Хватит спать!» — тормошила Наташа своего друга, волшебного ёжика. «Где это ты прочитала, что хватит?» — спросил на ушко с досадой в голосе. «Нигде не прочитала. Про это нигде не написано. А вот про всякие премудрости написано в учебнике. А ты спишь. А мы в Лингвию не идем, а уже скоро вечер, и мама обязательно отправит меня спать». «О-хо-хо!» — зевнул на ушко. «Что же делать? Наука прежде всего». И он произнес, как в прошлый раз. «Здравствуй, мудрая страна, что отсюда не видна, явись ниоткуда, пусть свершится чудо, встань на пути, нас к себе впусти». Ох, ну просто в самом деле чудеса! Они тут же оказались в Лингвии, за деревянными резными воротами, но только уже в другом, неалфавитном месте. Очутились они на опушке диковинного леса, где росли незнакомые деревья, какие-то странные, наклонившиеся, покосившиеся. Трава на опушке была желтая, вялая, и стояла какая-то зловещая мертвая тишина. Здесь же находились Мудрослов и знакомые уже Фалалей и Малафей. Они были чем-то заняты. Собравшись в одном месте, над чем-то или над кем-то склоняясь и произнося какие-то непонятности. «Ну, попробуй, ну хоть прокашляйся и подай голос!» «Ну, зачем же ты его послушалась? Что, разве ты не знаешь, что Барматун всем нам не друг?» «Как только не стыдно! Что же вы наделали?» Мудрослов заметил Наташу и Наушку. «Хорошо, что вы здесь!» — сказал он. — Нам ваша помощь не помешает. — Да что случилось-то? — недоумевая спросила Наташа. — Гласные звуки, — грустно заметил Фалалей. — Хуже, чем в учебнике, — заметила Наташа. — Ничего не понимаю. — Сейчас объясню, — отозвался Мудрослов. — Если вам еще неизвестно, то знайте, что в русском языке есть 6 гласных звуков. — Что значит «гласных»? Перебила его Наташа, которая любила все понимать досконально. «Не перебивай!» — одернул ее Малафей. «Гласные, — продолжал Мудрослов, — это такие звуки, когда они произносятся, то голос проходит свободно, беспрепятственно». «А почему же они тогда не голосные?» — опять спросила Наташа, но, спохватившись, добавила. «Извините, что перебиваю». «Их название происходит от старинного слова «глаз», что и означает «голос», — пояснил Мудрослов. «Этих звуков 6», — добавил он почему-то с оттенком грусти. «А, О, У, И, Э, И». «Признаться, я не понимаю, что в этом такого печального?» — вмешался в разговор на ушко. «Не просто печально, а ужасно!» — воскликнул Мудрослов. «Все гласные звуки потеряли голос!» «Как это?» — изумился на ушко. «Да вот они, полюбуйтесь!» — указал куда-то в сторону Мудрослов. «Да что же это такое? На травке как раз и лежали все эти упомянутые А, О, У, И, Э, И. Этот прохиндей, этот негодяй Барматун заманил их всех к себе, притворился добрым дяденькой, бормотал что-то про то, что он их дальний родственник, приехавший из Америки, и так обкормил мороженым, что они теперь все хрипят, горло у них болит, лихорадка их треплет, и никакой голос никак не проходит беспрепятственно, потому что их опухшее горло — одно сплошное препятствие. Фалалей, Малафей, компресс, полоскание, аспирин!» «Что же теперь будет?» — спросила Наташа с сочувствием. «Вылечатся они когда-нибудь!» В сердцах воскликнул Мудрослов. «Такого у нас в Лингвии еще не бывало. Какой-то неуловимый этот Барматун. В конце концов, он от нас не уйдет. Но беда не ходит одна. Мало ему было, чтобы вот эти...» Он махнул рукой в сторону. «Эти доверчивые дураки охрипли. Пропали все буквы, обозначающие гласные звуки». «Как пропали?» «Нету их. Исчезли. Их ведь целый десяток!» «Однако, как тут все непросто!» — подумала Наташа. «Звуков 6, букв 10. «Фалалей! Малафей! Ухаживайте за больными! Мы отправляемся на поиски исчезнувших букв! Следуйте за мной!» — пригласил он кивком головы Наташу и Наушку. «Наушка!» — прошептала Наташа. «А какие буквы надо искать, ты знаешь?» «Догадываюсь», — также шепотом ответил Наушка. «А, И, Е, Ё, Э, У, И, О, Ю, Я». «Насколько я помню, эти буквы как раз и обозначают гласные звуки». «Ох, где же мы их найдем?» — вздохнула Наташа. «Поиски будут трудными, но в Лингвии не привыкли отступать перед трудностями», — важно заметил Мудрослов. Пока что ни у Наташи, ни у Наушки не рождалось никакой мысли, где же можно искать пропавшие буквы. Даже сам Мудрослов в одночасье не мог себе представить, куда зловредный Барматун ухитрился их запрятать. «Никогда ничего подобного не случалось в Лингвии», — сетовал он. «Страна эта дружелюбная, со строгими правилами. Никто здесь никогда никого не обижал. Все всегда находились на своем месте и с охотой выполняли, что им положено. И вдруг, пожалуйста!» «А как же он сумел проникнуть в Лингвию? Ведь эта страна волшебная, правда?» — спросила Наташа. «А-а-а!» — махнул рукой Мудрослов. «Времена такие настали. Ребята вместо того, чтобы читать хорошие книжки, сидят, уставившись в телевизор, и смотрят без конца всякие дрянные, уродливые импортные мультфильмы. И того не понимают, что кое-кто из этой нечисти умудряется спрыгнуть с экрана, они же невидимками умеют притворяться, и пошли бегать, и пошли вредить». «А как же они заклинание-то узнали?» продолжала любопытствовать Наташа. «Да ведь некоторым они прямо в мозги вкручиваются, а у нас много друзей», — пояснил Мудрослов, — «которые частенько навещают нас в Лингвии». Так, тихонько беседуя, они постепенно все глубже и глубже уходили в лес. Наушка в беседе участия не принимал, молча ковылял рядом на своих коротеньких ножках. «Ты что молчишь, Наушка?» — ласково спросила Наташа. «Думаю», — коротко ответил ежик. «И что же ты надумал?» «Представляется мне», задумчиво отозвался Наушка, «что Барматун должен быть где-то здесь. Странными кажутся мне не в срок пожухшая трава и какие-то перекрюченные деревья. Что-то тут нечисто». «Ты совершенно прав, волшебный еж», — отозвался Мудрослов. «От того, что исчезли буквы, от этого все так и получается. И ничего нельзя исправить, пока мы их не отыщем. Посмотри, тут в лесу даже эхо молчит. Ау!» — громко крикнул Мудрослов. Но эхо ему не ответило, отчего тишина показалась еще более зловещей. И вдруг в этой тишине откуда-то из кустов крушины послышалась отвратительная, глумливая песня. «Бормотну я, бормотну, 10 букв в моем плену, с барматунскими затеями, не бывать вам грамотеями, спрячу буквы я в лесу и подальше унесу, и ни знаний, ни умения, лишь одно недоумение, ведь без гласных букв в тетрадь ничего не написать, даже слова не составится. Ах, как это все мне нравится!» Все трое напролом кинулись к кустам, но там никого не было. «Послушайте!» Вдруг тихонько что-то прошелестело под кустами. «Мы здесь! Вы нас слышите?» «Смотрите, смотрите!» — воскликнул Наушка. «Вон, вон, в траве кто-то копошится!» «Кто там?» — спросил, низко склоняясь к земле Мудрослов. «Тише, тише!» Это мы, точка, запятая и кавычки. Мы люди маленькие. Этот мамбл, который сам себя по-русски называет «барматун», нас не замечает. Мы для него слишком уж незначительные персоны. Он тут при нас бормотал, бормотал, а мы-то ведь все поняли и все услышали. «Что же вы поняли, что услышали, дружочки мои?» — спросил ласковым голосом Мудрослов. Он сам с собой бормотал, что где-то тут, неподалеку, свалил в кучу разные согласные буквы. И пока вы не найдете гласные, они будут болеть, и все кругом будет болеть, и деревья, и трава, и птицы, и даже лесное эхо. А если совсем не найдете... И тут все трое принялись вздыхать и всхлипывать. «А если совсем не найдете, то все, и буквы, и деревья, и птицы, и даже лесное эхо, все безвозвратно погибнут». И Наташе стало страшно. Прямо мурашки побежали у нее по спине. «Вперед, друзья мои!» — скомандовал Мудрослов. — Без гласных и согласных букв вся лингвия погибнет. И они пошли дальше вглубь леса. — Спасибо вам, малыши! — кивнул Мудрослов на прощание точки, запятой и кавычкам. — Наушка, помоги мне разобраться, — сказала Наташа. — Что такое согласные? Они что, со всеми все время соглашаются, что ли? «Да нет», — засмеялся Мудрослов, — «тут видишь ли, какое дело». Но он не успел ничего больше сказать, потому что откуда-то из оврага, к которому они подошли, откуда-то из самой глубины донеслись приглушенные вздохи и стоны. И все бегом, чуть не падая, спустились по крутому склону, а там, на дне... Там на дне лежали, изнемогая, связанные подвое, потрое согласные буквы. Вот как это примерно выглядело. ТРВ, ВРН, СР, БК, ЧЖ. Буква Х валялась в сторонке отдельно. Дальше виднелись ВТР, ЛК, СТРБ и РК. «Я догадываюсь, что это значит», — печально сказал Наушка. «Тяжкая болезнь постигла согласные, когда и гласные были или украдены, или, упаси бог, уничтожены», — подтвердил Мудрослов. «Согласные», — проговорила Наташа. «А несогласные буквы тоже бывают? Ну, которые со всеми спорят и не соглашаются?» «Да нет же», — заметил Мудрослов, не отрывая глаз от несчастных. «Согласные буквы — это вовсе не значит, что они должны все время соглашаться. Согласные — это значит согласные, то есть они должны обязательно быть вместе с гласными». «Ну, понимаешь, — вмешался Наушка, — как со-трудник, значит, кто трудится вместе. Собеседник, если люди друг с другом о чем-то беседуют. Соратник — это если люди вместе за что-то или с кем-то сражаются. Если к слову приставлено «со», то это обозначает «совместно». «Видишь ли, — продолжал Мудрослов, — они без гласных никак не могут обойтись, потому что у всех согласных букв голос не проходит беспрепятственно, а все время на что-нибудь натыкается. То на язык, то на зубы или на губы, например. Как «М», например. Поэтому-то они и должны быть вместе с гласными». «Но где же нам искать эти такие необходимые гласные, а?» — размышляла вслух Наташа. «В этом-то и весь вопрос», — вздохнул Мудрослов. «Этот барматун!» Мудрослов не договорил, потому что его перебил Наушка. «Взгляните все сюда!» — прошептал он. «Вон там! Нет, левее, левее! Видите? Вон там что-то шевелится в зарослях Болиголова!» «Кто там?» — спросил Мудрослов, подходя к указанному месту. «Это я!» — ответил кто-то из зарослей сдавленным голосом. «Какой именно я?» — переспросил Мудрослов. «Твердый знак!» — отвечал твердый знак, вылезая наружу. «Я имею вам сообщить, по-моему, что-то очень важное, хотя сам я в этом разобраться никоим образом не смогу». «Не говори загадками», — слегка раздраженно отозвался Мудрослов. «Излагай твердо и определенно. Что ты имеешь в виду?» «Дело в том», — начал свой рассказ твердый знак, несколько поуспокоившись, «что Барматун меня за человека не держит, потому что ведь я не звук, не гласный, не согласный, а просто буква. Он на меня внимания не обращает. Вот я и двинулся за ним незаметно и следил все это время. Он целую кучу слов ограбил, как разбойник на большой дороге, украл у них все гласные буквы, а согласные во враг кинул». «Мы их видели», — подтвердил Мудрослов. «Так вот, чтобы эти украденные буквы никто не смог обнаружить, он забормотал их в дурацкий стих, а я этот стих запомнил. Я могу вам его рассказать, но как в нем украденные буквы обнаружить и как их освободить, про это он ничего не бормотал. А я сам что? Я просто буква, даже без звука. Я сам догадаться не умею». И тут он увидел, что Мудрослов не один. «А эти кто такие?» — в страхе спросил он. «Уж не Барматун ли их подослал? Ой, зачем же я вам все рассказал? Теперь мне не сносить головы. Теперь он мне хвостик оторвет и превратит в мягкий знак». «Да успокойся ты!» — стал урезонивать его Мудрослов. «Никто нас не подослал, уважаемый твердый знак», — заверил его на ушко. «Мы с моим другом Наташей пришли в Лингвию изучать правила русского языка. Мы слыхом не слыхивали, что у вас тут Барматун бесчинствует». «Ты нас не бойся», — подтвердила Наташа, которая, честно сказать, с трудом привыкала к тому, что буквы разговаривают как люди. «Ну, давай, мы теряем время на пустяки. Говори, что ты услышал и запомнил», — сказал Мудрослов. «Хорошо», — согласился твердый знак. «Я повторю все, что я запомнил, но это скорее похоже на бред». И он начал декламировать. «Вазу надо сокрушить, а болото осушить, булку надо раскрошить, сено переворошить, мылом вымыть руки, юлу крутнуть от скуки, елки ветки отрастить, эму в клетку поместить, сливки вылить в банку, в глине вырыть ямку». «Все?» «Что же это такое? Что за чепуха на постном масле?» — удивилась Наташа. «Наушка, ты что-нибудь понимаешь?» «Может быть, да, а может быть и нет», — неопределенно отозвался Наушка. «Погодите, друзья, тут надо крепко подумать», — сказал Мудрослов. «Так-так-так», — размышлял он вслух, — «надо как-то установить, какие в этом дурацком стишке те самые буквы, которые он украл». «Что для этого нужно?» — серьезно спросил Наушка. «Записать бы на чем-нибудь, было бы нагляднее, но все мои письменные принадлежности остались в моем кабинете на столе». «Так у меня же есть с собой тетрадка и ручка», — сказала Наташа. «Мы же с Наушкой в Лингвию за знаниями пришли. Так как же можно без тетрадки?» «Ты умеешь писать?» — спросил Мудрослов. «Умею», — сказала Наташа неуверенно и посмотрела на Наушку. «Только еще не очень хорошо». «Ладно, давай я сам», — сказал Мудрослов, беря у нее из рук тетрадку в клеточку и синюю шариковую ручку. И вот что удивительно. Пока он писал, некоторые буквы, ну прямо только что, не подпрыгивали от нетерпения. Они так выразительно смотрели на Мудрослова, что не оставалось никаких сомнений, какие же именно буквы стащил вражина Барматун. Теперь необходимо было понять, как их из этого стиха вызволить. Пока что решение никак никому не приходило в голову, ни Мудрослову, ни Наушке, ни Наташе. А уж тем более ничего не мог придумать бедолага твердый знак. Все даже слегка приуныли. «В этом лесу, где даже эхо молчит, не знаешь, кого позвать на помощь. Да и кто тут такой умный, что лучше нас сообразит, что делать?» «Бабушка всегда говорит, — заметила Наташа, — что один ум хорошо, а два лучше». Вроде бы ее замечание пришлось ни к селу, ни к городу, но оно натолкнуло Мудрослова на мысль. «А если три? — сказал он. — А если пять? А если 25? Если все это сложить вместе, то получится ого-го, какой умный ум!» «А где же мы возьмем столько?» — поинтересовалась Наташа. «И в самом деле, где?» — задал вопрос и Наушка. «Вон, видите?» — показал куда-то в сторону Мудрослов. «Вон, огромный муравьиный город. Там жителей видимо-невидимо, и они очень умные». Он расстелил на земле листок из Наташиной тетрадки, на котором было написано странное, набормотанное стихотворение, и попросил муравьев, как ненужный мусор, унести все те буквы, которые не смотрели на всех умоляющими глазами и вроде бы не просились на свободу. «Каждый из вас пусть пораскинет умом», — сказал он. И вот проворные и умные муравьи поползли по страничке, дружно взялись за работу, и вскоре стихотворение приобрело такой вид. А, О, У, Е, И, Ю, Ё, Э, И, Я. И вот все гласные, все 10 потянулись, встряхнулись и, оживая, кинулись благодарить Мудрослова, заодно и Наташу с Наушкой и твердый знак. Надо бы поблагодарить и муравьев, но те уже успели скрыться в своем городе, где у них была еще масса муравьиных дел, потому что муравьи, ну, просто не выносят ни минуточки праздности. Среди муравьев никогда-никогда не найдешь ни одного, ни единого лентяя. Тут все гласные рванули во враг. Помните, там по-странному связанные, точно стреноженные, находились буквы, которые обозначают согласные звуки. Гласные к ним приблизились, распутали их и развязали. И вот что получилось. Вместо ТРВ — трава. И вся трава в лесу тут же ожила и зазеленела. А ВРН стала живой вороной, которая, ухватив СР, превратившийся в сыр, тут же сорвалась с места и уселась на ветку выпрямившегося и зашелестевшего свежей листвой БК, бука, и полилась песенка веселого ЧЖ, чижа. И встрепенулась вовсе не ха, а звучное эхо, и налетел легонький не ВТР, а ветер, и уронила шишку вовсе не ЛК, а елка, и кинулся прятаться от не СТРБ, а ястреба, маленький, похожий на зяблика, не РК, а юрок. Все деревья выпрямились, лес ожил. «Вот», — заметил Мудрослов, — «мы и оставили с носом этого Барматуна, какой бы там у него ни был нос и как бы он там ни выглядел. Я всегда говорю, что зло никогда не может одержать окончательную победу». Вдруг, откуда ни возьмись, появились Фалалей и Малафей. «Ну вот», — восклицали они, — «и звуки больше не хрипят, все 6 гласных звуков выздоровели!» «Всех поздравляю!» — провозгласил Мудрослов. «Что ж, на радостях вы можете сыграть в свою любимую игру!» «Слоги! Слоги! Будем играть в слоги!» Обрадовались все буквы, так счастливо избежавшие и болезней, и бормотунского плена. Решительно все, и гласные, и согласные. «Что такое слоги?» — спросила Наташа. «Это когда один или два согласных звука складываются с гласным. Тогда и получается слог», — весело объяснял Фалалей. «Слог — это от слова «слагать», а иначе более современно — «складывать», — добавил Малафей. «И как же это играют в слоги?» — продолжала вопрошать Наташа, которая очень любила всякие игры. «А вот как. Две или три буквы вводят, начинают слово. А дальше, какие буквы успеют поскорее к ним подстроиться, такое и слово получится». Ой, сколько букв, обозначающих согласные звуки, собралось в одном месте. Кого тут только не было. И «б», и «в», и «г», и «д». А еще, торопясь, подбежали «ж», «з», «и», «к», «л», «м», «н». А еще к ним поспешили присоединиться «п», «р», «с», «т», «ф», «х», «ц». Совсем запыхавшись от быстрого бега, под конец появились «ч», «ш» и «щ». «Видишь, сколько народу», — сказал Наушка. «Посчитай». 21 человек», — посчитала Наташа. «Нет, не думайте, она не оговорилась и не пошутила. В лингвии ведь все буквы, все знаки, даже самая маленькая запятая — все живые». «Начинаем!» — скомандовал Мудрослов и махнул рукой. Быстренько выбежали буквы «б» и «е». «Бе!» — крикнули они. К ним тут же подстроились «р» и «ё», а следом «з» и «а». И получилось «бе-рё-за». И дальше шустро пошла игра все в том же духе. «Бу-рун-дук», «бо-ро-вик», «бобр». «Эй, выбывайте из игры!» — крикнул им Мудрослов. «У вас всего одна гласная, а значит и всего один слог». Дальше, дальше, веселясь, похохатывая, все продолжали играть в слоги. Воробей, землеройка, скворец, можжевельник. «Стоп, игра! Можжевельник победил!» — объявил Мудрослов. «Это самое длинное слово!» И неизвестно, что было бы дальше, но тут домой с работы вернулись папа и мама. «Наташок!» — крикнула мама еще из коридора. «Гляди, какие я тебе в школу ходить джинсики купила!» И разом все исчезло. Наташа побежала встречать родителей, а Наушка взобрался на свое любимое кресло, свернулся калачиком и заснул.